выглядел непрерывным зеленым ковром. Я попытаюсь сорвать крылья между двумя большими деревьями. Так мы снизим скорость. Все равно удар будет сильным. Селен попыталась открыть боковое окно. «Могу выбить», — предложил Тунгата. «Хорошо». Тунгата наклонился и тремя ударами кулака выбил стекло из рамы. Селен высунула голову, прищурившись от ветра. Земля приближалась все быстрее и быстрее. Холмы, казалось, стали больше и выше, нависли над ними, когда Селен повернула самолет в узкую долину. Указателя скорости не было, поэтому она летела практически на ощупь, задирая нос, чтобы снизить скорость. Сквозь грязное ветровое стекло Крейг увидел несущиеся на них деревья. «Двери открыть», — приказала Селен, — «ремни расстегнуть, только когда остановимся. Потом все вон из кабины и бегите, как свора длинных тонких собак». Она еще больше задрала нос, Цесна зависла и камнем рухнула вниз. Впрочем, Селен рассчитала все с точностью до микросекунды,